5. В пятницу Роза ничего не успевала. Пар в институте было много. Еще именно на сегодняшний вечер она перенесла большинство занятий со своими учениками. А ведь нужно и с Митей успеть встретиться. Он говорил, у него какой-то сюрприз для нее. Поэтому стоило закончиться последней лекции, как Роза намотала шарф вокруг шеи, сунула шапку в карман пальто и вылетела на улицу. Такси застряло на светофоре, поэтому Роза пока ждала, успела из Коли с факультета политологии улыбками переброситься. Он стоял с друзьями и пил кофе около входа в институт. «Сосредоточиться бы мне на нем, подумала вдруг Роза. «Я ему вроде нравлюсь». Она почему-то упускала из виду, что на свидание он ее ни разу не позвал. Наверное, боялся. Он хороший, приятный, симпатичный, учится, работает. Наверняка у него классные перспективы. К Мите у меня пройдет. Нужно просто включить мозг и перенаправить симпатию на другого, более подходящего. Устроившись в теплой машине, Роза тут же выкинула все мысли о Коле и принялась проверять домашнее задание одного из своих учеников. Такси ехало так, словно билось в истерическом припадке. К концу пути Розу укачало. С радостью она выбралась из автомобиля, когда он подкатил к ее подъезду. Немного подышала воздухом и направилась в квартиру. Заварила себе чай, сделала бутерброд и принялась проводить занятия. Последнее у нее было с Люсиным братом. Она бросила взгляд на часы. Боже мой. Митя ждет ее в 8, а она в это время только закончит последний урок. Хорошо, что тему она сегодня легкую выбрала. Ладно, Сёма, тебе все понятно? Да, Роза Романовна. Если все понятно, давай тогда закончим с тобой пораньше. Мне бежать надо. Если что будет непонятно, доработаем с тобой в следующий раз. Сёма радостно закивал. Роза уже хотела выходить из программы, когда на экране появилась голова его мамы. «Роза, а почему ты сегодня не отработала до конца? Всё-таки ведь нужно ответственно к своей работе относиться». В груди у Розы вспыхнуло раздражение, сердце забилось быстрее от паники. «Сегодня, к сожалению, мне нужно убегать. Не волнуйтесь, моей ответственности хватит, чтобы в следующий раз посидеть Сёмой подольше. Если это действительно будет необходимо», — строго сказала она. «Ну что ж, Роза, хорошо, если так». Она выключила компьютер и еще минуту сидела в тишине, стараясь успокоиться. Снова бросила взгляд на часы. «Боже мой, все равно опаздывает на полчаса».